Эпилог. Андрей. Со свадьбой затягивать не стали. И тому были причины. Свадьба получилась грандиозная. Не очень большая по численности, но зато совершенно неуправляемая по части веселья. Это была такая свадьба, после которой ты больше в этот ресторан не ходишь, потому что тебя и всех гостей занесли в черный список. Причем мы с Юлькой вели себя прилично, а вот наши родители, ну и друзья тоже не подкачали. Кстати, среди них был и бармен. Его зовут Эдик, и он теперь тоже наш друг. Началось все с того, что Лиза слишком громко спросила Юльку: «Тебе еще налить лимонада?» «Невеста пьет лимонад?» — предъявил кто-то. «Невеста пьет, что хочет», — парировал я. «А почему лимонад?» — поинтересовалась моя мама. Юлька смущенно зарделась. И все поняли без слов. Ну и нам пришлось подтвердить, что уж там. Все равно скоро будет заметно. Третий месяц как-никак. «У нас будет еще один внук». Мама схватилась за сердце. «Или внучка?» — папа хряпнул водки. «Правда?» Юлькин отец вскочил и в три шага оказался рядом с нами. У него было такое лицо, что сначала мне показалось, что он хочет мне втащить. Заодно и за все прошлое недоразумение. Но нет, Владимир Юрьевич сначала потискал Юльку, а потом обнял и меня. «Ну ты мужик!» «Вы тоже», — серьезно ответил я. «Я вам по гроб жизни буду благодарен за то, что растили мою дочь, пока я где-то шлялся. А как иначе? Она же моя внучка». Принцесса сегодня чуть ли не красивее невесты. Даша даже не сомневается, что она-то и есть главный человек на свадьбе. Ведь ей доверили сначала нести длинную Юлькину фату, а потом посыпать всех розовыми лепестками. Честно говоря, вся эта фигня с фатой и лепестками была придумана специально для нее. Она уже знает, что у нее будет братик или сестренка. А я ошалела от счастья и до сих пор не могу поверить. Похоже, мы заделали второго наследника как раз тогда, в машине, после разборок в баре. Когда дикарь и Мальвина снова встретились, это не могло кончиться по-другому. «Ну вы даете», — раздаются реплики гостей. «И когда успели?» «Они времени не теряют. Это все Вествлетерин виноват», — смеется Юлька. «Хоть мы его в тот раз даже не пили. Всем становится интересно, что это за волшебный напиток. И бармен торжественно водружает на стол ящик моего любимого пива. Это его подарок на свадьбу». И тут же официанты начинают открывать Юлькин любимый южный портвейн. Я специально его заказал. Решил, что это будет символично. И вот тут началось. Мне кажется, если бы наши гости просто праздновали свадьбу, все было бы чинно-благородно. Но потрясающая новость о грядущем пополнении вывела их из равновесия. А смесь Вествлетерина с южным портвейном довершили дело. Теперь-то мы знаем, что эти напитки категорически нельзя смешивать. Эта горючая смесь приводит к разнузданным тостам, диким пляскам и купанию в фонтане перед рестораном, а на улице, между прочим, ноябрь. Наши отцы особенно отличились. Отобрали у музыкантов микрофоны, гитары и устроили рок-баттл. Оба оказались заядлыми рокерами и решили на нашей свадьбе вспомнить молодость. Самодеятельность — это, конечно, прекрасно, но зачем же крушить гитары и завязывать узлом микрофоны? Хорошо, хоть моя мама вовремя увела Дашу спать. Нам не в первый раз делает замечание охрана. Я уже заплатил штраф и уговорил хозяина не поднимать шум. Свадьба веселится на всю катушку. «Давай сделаем вид, что мы их не знаем», — говорю я. «Давай», — сразу соглашается Юлька. «А может, сбежим? С тобой хоть на край света». Юлианна. Когда-то я думала, что настоящих мужчин совсем не осталось. Боялась, что никогда такого не встречу. Но мне повезло. Очень. С одним настоящим мужчиной я знакома уже почти 7 лет. А еще с одним познакомилась только вчера. Он сейчас лежит у меня на руках и сладко сопит, причмокивая губами. Не удержавшись, я в тысячный раз целую его крошечную сладкую щечку. «Это нормально, что наш сын такой красный?» — переживает Андрей. Он был со мной рядом все время. Настоял на том, чтобы присутствовать на родах. Ничего не хотел пропустить в этот раз. «Это совершенно нормально. Даша тоже такая была. А я этого не видел. У него такая большая голова», — снова начинает мой муж. «Хорошая голова, но очень уж большая. «Так и должно быть», — успокаиваю я его. «И Даша такая же головастая была?» «Конечно. А сейчас просто красавица. Ты хочешь сказать, что наш сын некрасивый?» — дуюсь я. «Михаил Андреевич? Да он самый главный раскрасавец во всей больнице». К нам гурьбой вваливаются наши родственники. И раньше всех Даша. Она влетает в палату с криком: «Покажите мне братика!» «Тссс!» — я прикладываю палец к губам. Он спит. С этого момента Даша разговаривает исключительно шепотом. Они с бабушками и дедушками наперебой восхищаются нереальной милотой маленького Миши. «Мужик», — утверждает мой отец. В его устах это наивысший комплимент. Настоящие мужчины сейчас в дефиците. Делюсь я своими недавними мыслями. «Да, нас мало», — кивает папа. «Но мы существуем. Мы еще встречаемся», — поддакивает отец Андрея. «Ну вот, целая палата настоящих мужчин. Так приятно среди них находиться». «Но мы вымираем, как мамонты», — выдает мой папа. «Надо поддерживать популяцию». «Мы стараемся», — смеется Андрей. «Вон у нас какой мамонтенок. 4 кило». «Богатырь», — умиляется моя мама. «Чемпион», — поддакивает Люба, которая скоро официально станет папиной женой. «Он не мамонтенок, не богатырь и не чемпион», — возражает Даша. «Он принц». «Да уж», — вздыхает Андрей, — «принц, принцесса и царевна-лягушка. А я тогда кто? Король или царь?» «Ты настоящий мужчина», — обнимаю его я. «И я так рада, что нашла тебя».